6. Нож в моей руке. «Вперед, Манче!» — говорю я и разворачиваюсь в сторону болота, хотя мне всей душой хочется броситься вслед за Беном. Он побежал в другую сторону, чтобы сбить с толку преследователей. На миг я останавливаюсь. Из дома доносится несколько взрывов потише. Я вспоминаю про винтовку, которую Киллиан отобрал у Прентиса-младшего, и про винтовки мэра Прентиса и его людей, спрятанные в городе. Десятки ружей против одного украденного и нескольких наших. Долго Киллиан не продержится. Но что это были за взрывы? Тут меня осеняет. Киллиан взорвал генераторы, чтобы сбить с толку врагов, растревожить шум города и спрятать мой шепоток во всеобщем гвалте. Все ради меня. «Вперед, Манче!» Повторяю я, и мы бежим к реке, а потом сворачиваем направо и спускаемся по берегу с холма, держась подальше от зарослей у самой кромки воды. Зарослей, в которых живут кроки. Я вынимаю нож и крепко стискиваю рукоять. «Что так, тот?» — без конца лает Манче. Это у него за место, что происходит. «Не знаю, Манче. Заткнись и не мешай мне думать». Рюкзак на бегу бьет меня по спине, но мы не сбавляем шага, продираемся через высокую траву и перепрыгиваем через упавшие деревья. Я вернусь. Да, я непременно вернусь. Мне сказали, на болоте я сам пойму, что делать. Вот я и разобрался. Сперва я убью Спека, если смогу, а потом вернусь на ферму и помогу Бену с Киллианом, и мы вместе сбежим в то место, о котором говорил Бен. Да, так и поступлю. «Обещал тот», — говорит Манче. У него испуганный голос, заросли все ближе и ближе. «Заткнись, я пообещал, что не буду останавливаться, но для этого мне сперва надо вернуться». «Тот!» — повторяет Манче, «а мне все равно. На ферме нас теперь не слышно». Прежде чем превратиться в болото, река немного изгибается на восток, уводя нас еще дальше от города, и уже через минуту мы не слышим ничего, кроме собственного шума и рева реки, который скрывает шум охотящихся кроков. Бен называет это эволюцией, но почему-то не велит думать о ней рядом с Аароном. Я тяжело дышу, и Манчи тоже задыхается, как будто вот-вот отдаст концы. Солнце потихоньку начинает садиться, но вокруг все еще светло, как днем. На таком свету не спрячешься. Местность вокруг становится ровнее, и мы подходим ближе к реке, которая уже начала превращаться в болото. Ноги вязнут, идти очень тяжело. Да и зарослей вокруг намного больше. Ничего не поделаешь. «Слушай, кроков», — говорю я Манче, — «слушай внимательно. Вода здесь не так грохочет, и если немного сбавить свой шум и хорошенько прислушаться, можно услышать этих тварей. Земля становится еще мокрее. Мы месим грязь и едва тащимся. Я сжимаю нож крепче и держу его перед собой». «Тот?» — говорит Манче. «Ты их слышишь?» — шепотом спрашиваю я, стараясь смотреть под ноги, приглядывать за зарослями у воды и за Манчи одновременно. «Кроки, тот!» — говорит он как можно тише.